Глава 16. Это был тюремный вагон, и оборудован он был сознанием дела. Вместо купе вдоль одной стены тянулись 10 металлических клеток, нигде не соприкасавшихся друг с другом. Двери, выходящие в общий коридор, были из решетки с ячейками в кулак размером. А вот между собой клетки разделялись совсем мелкой сеткой, палец едва просунешь. В деревянном полу у каждой клетки имелась дырка для слива нечистот и кран над ней. Хочешь — пей, хочешь — умывайся, хочешь — дерьмо смывай. Никаких коек, одеял или матрасов нам не полагалось. Небольшая часть вагона, где располагалась охрана, была обставлена побогаче. У охраны хотя бы были полки для сна и столик. Там сейчас сидели трое крепких молодых парней в пограничной форме. А еще трое шли вдоль клеток, разговаривая с такой невозмутимостью, словно в вагоне везли скот, а не пленных. Странно. Эйжил говорила, что по нашу душу приезжали пятеро. Уже тогда врала? Или нет? И один пограничник присоединился здесь. Вот этот самый, инспектирующий наш вагон. Похоже было на то. Инспектором был пожилой мужчина очень породистого вида. Такие в европейских фильмах играют аристократов или, на худой конец, преуспевающих банкиров. Судя по полковничьим погонам, он и в центруме вполне преуспевал. На полевого офицера он не походил, скорее, крупная штабная шишка. А вот двое идущих с ним рядом офицеров, капитан и лейтенант, были типичные оперативники. Накачанные, поджарые, смертоносные. «Это начальник их заставы, господин Полен», — сказал капитан по-французски. «Александр Бобриков, Россия. Рабочий по специальности. 12 лет назад научился ходить в центрум. Сразу же попросился в пограничники. Имеет чин капитана». Старик сидел на полу своей клетки. Руки у него были скованы наручниками. На господина Поллена и его эскорт он даже взгляд не поднял. Поезд еще стоял на Иртанском вокзале, и разговор был слышен всему вагону. «Портал?» — поинтересовался Поллен. «Короткоживущий, но стабильный. Около 2 метра в диаметре. Дистанция около метра спереди. Время создания около 30 секунд. Вызывается комплексом движений рук и медитации. Впервые возник, когда Александр занимался цигун». Полен вопросительно поднял бровь. «Китайская оздоровительная гимнастика», — пояснил капитан. «Он китаец?» — неожиданно спросил Полен. «Нет, он русский», — терпеливо сказал капитан. «Они тут все русские. Мононациональная застава». Полен поморщился. «Свойственным русским изоляционизм? Верно, Грегор?» «Совершенно верно», — подтвердил Грегор. «Наручников в его случае вполне достаточно». «Александр, вы имеете жалобы или просьбы?» — спросил Полен с достоинством. Старик не ответил. Полен едва заметно пожал плечами и последовал дальше. «Ирина Баринова», — продолжал капитан. «В центрум ходит не менее 15 лет, в пограничной страже 10 лет. Звание штабс-капитан. Портал крайне короткоживущий, не более 10 секунд, диаметр около метра, дистанция 50 сантиметров спереди. Создается при чтении сентиментальной литературы. Вероятнее всего, ей необходимо при этом прослезиться». Ведьма стояла, прислонившись к стене своей клетки. Руки у нее тоже были скованы. «Есть ли необходимость в наручниках при таком типе портала, Грегор?» — осведомился Полен. «Мадам не молода?» «Мадам всю жизнь работала в русских спецслужбах», — сказал капитан. «Я бы предпочел проявить осторожность». «Мудак ты, Гриша», — негромко сказала ведьма. «Совсем оскотинился в центруме. Надо чаще на родине бывать». У капитана едва заметно дрогнуло лицо, но он промолчал. Они прошли дальше. «Галина Розанова, подпоручик», — продолжал Грегор Григорий. «Портал длительный, стабильный, 1,5 метра диаметром, переднее расположение, дистанция 1,5–2 метра. Возникает, когда мадемуазель Галина слышит оскорбление в свой адрес». Калька была не в обычных браслетах. Она была прикована только за одну правую руку, но зато кольцо наручников было мощным болтом прикручено к стене. «Знаю такую штуку. Наручники с веселым названием «Прикол». «Да, разумная предосторожность», — согласился Поллен. С любопытством осмотрел Кальку. Та сплюнула на пол. «Роман Дедюлин. Звание не имеет, числится воспитанником заставы», — капитан кивнул на деда. «Портал долгий, 2,5 метра диаметром, переднее расположение, дистанция 3 метра». Он запнулся, потом приблизил голову к Полену и что-то прошептал тому на ухо. «Понятно», — сказал полковник, иронически улыбнулся. Дед был в наручниках, а еще кисти у него были закрыты брезентовым мешком. «У тебя есть жалобы или просьбы, дружок?» — дружелюбно спросил Поллен. «Это издевательство над ребенком», — сказал дед ломким голосом. «Я буду жаловаться в ювенальную юстицию». «Ее здесь не существует», — покачал головой Поллен. «Это Ашот Саркисян, поручик», — продолжал капитан. «Портал средней продолжительности, нестабильный, но очень большой, до 3 метров. Адреналиновый проводник первого рода». «Плохо», — нахмурился Поллен, разглядывая скрипача. «Возникает на расстоянии около 10 метров», — продолжил капитан. «Так что тут портал ему ничем не поможет. Полагаю, мы можем снять с господина старшего сержанта наручники». Поллен мгновение размышлял, потом покачал головой. «Это будет некрасиво по отношению к женщинам и детям. Пусть остается в наручниках». Следующим был Хмель. И был он не только закован в наручники, но и с кляпом во рту. «Петр Хмель. Штабс-капитан. Портал средней продолжительности стабильный, 2 метра. Возникает спереди на расстоянии 2-3 метров. Для возникновения господину Хмелю требуется 5». Я заметил, как все наши, кроме Ашота, удивленно уставились на Хмеля. «В ориентировке он проходил как немой», — удивился Поллен. «Нет, просто молчаливый», — усмехнулся капитан. «Кляп не убирать, но следите за дыханием», — заботливо сказал Поллен. Еще пара шагов, и они остановились передо мной. «Иван Переславский, поручик, в Центрум ходит 3 года». «О, на этой заставе служат одни только офицеры», — развеселился Поллен. «У них там никакой субординации толком нет», — поморщился Григорий. «Проблема дальних застав, не играющих особой роли. Разгильдяйство, вольница и анархия». «Как это по-русски?» — важно кивнул Поллен. «Впрочем», — подумав секунду, добавил, — «и еще свойственно американцам». «Вы, наверное, из Лотарингии или Эльзаса?» — спросил я. Поллен вздрогнул, будто не ожидал, что заключенные станут с ним разговаривать. «С чего вы взяли, господин...» «Переславский», — вставил капитан. «Иван». «Господин Иван, с чего вы это взяли?» «Да есть в вас какая-то немецкая страсть к порядку», — сказал я. Секунду Поллен буравил меня подозрительным взглядом, будто решая, оскорбил я его или нет. Потом, очевидно, решил, что такое ничтожное существо, как солдат с провинциальной, никому не нужной заставы, оскорбить полковника не способно. «Я из Эльзаса, вы наблюдательный, Иван», — сказал он. «Но я чистокровный француз». «По чванству сразу видно», — негромко сказала ведьма из своей клетки. «Портал короткий, стабильный», — быстро заговорил капитан. 2 метра в диаметре. Очень забавный. Заднее расположение». Я крепко сжал зубы. Григорий секунду насмешливо смотрел на меня, потом прошептал что-то Поллену на ухо. «Вот как?» — полковник оглядел меня, не то с брезгливостью, не то с презрением. «Как это...» — наши взгляды встретились. «А как это затейливо?» — закончил Поллен, откашлялся, добавил. «Но наручники оставьте». «Эйжил Тайклеус», — сообщил Григорий, увлекая его к следующей клетке. «Бригадир наемников?» — удивился Поллен. «Она ведь не с заставы». «Нет, господин Поллен. Более того, помогала нам, доставила тех, кого мы не взяли на месте». «И что же тогда она здесь делает?» — театрально воскликнул Поллен. «Грегор, я удивлен и возмущен». «Господин полковник, я принял на себя ответственность задержать мадемуазель Эйжел, поскольку у нее были продолжительные романтические отношения с задержанными», — сказал Григорий. 2 года у нее длился роман с Александром Бобриковым, затем 2 года с Иваном Переславским. После этого эпизодически встречалась с Хмелем и Саркисяном». Я вздрогнул. Посмотрел в сторону клетки со стариком. Увы, расстояние и решетки мешали. Хотя что бы я ему сказал? Ну, были у него отношения с Эйжел. До меня ведь были. В общем-то, я догадывался. Про скрипача я знал. Он сам спрашивал, не буду ли я против, а вот про Ивана Ивановича. «Понимаю, понимаю», — пробормотал Поллен. «В такой ситуации нельзя исключать двойной и даже тройной игры», — продолжил Григорий. «Я не решился рисковать». «Не будет ли проблем с кланом Тайклеус?» — спросил Поллен. «Она младшая дочь одной из наложниц вождя», — равнодушным тоном произнес Григорий. «Это не очень важно для клана. Она вообще там не появлялась уже 10 лет. Полагаю, небольшая партия хорошего оружия уладит все проблемы». Поллен покивал, потом спросил. «Мадемуазель Эйжел, Вы что-то можете сказать по этому поводу?» Рижел стояла в своей клетке, прямая как тростинка, бледная и униженная. В нашу сторону она старалась не смотреть. «Господин полковник, я помогла задержать людей, к которым очень тепло отношусь», — сказала Эйжел. «Но я патриот Центрума». «Мадемуазель, я уверен, что это недоразумение, и оно будет быстро рассеяно», — сказал Поллен. «Но ради Центрума вы должны потерпеть. Всего 12 часов пути до Марине. Я уверен, что сразу по приезде вас отпустят, но сам я не готов принимать такие решения. Мы благодарны вам за вашу работу. Вы получите вознаграждение и, скорее всего, медаль. Я лично буду ходатайствовать». «Ходатайствуй, чтоб тебя мать назад родила!» — закричала Эйжел. «Я не ради денег это делала! Отпустите меня!» «Простите, но это невозможно», — холодно сказал Поллен. «Ни то, ни другое. Терпение, мадемуазель, терпение». Он откашлялся и, утратив к Эйжел всякий интерес, окинул взглядом клетки. Стало как-то совсем тихо, все поняли, что нам собираются что-то сообщить. «Уважаемые соратники», — сказал Поллен. «Да-да, соратники. Я уверен, что большинство из вас — честные пограничники, несущие возложенную на них задачу по защите Центрума и Земли. Я уверен, что среди вас 6 честных пограничников». Он помолчал, а потом с прорвавшейся ненавистью произнес. «И еще один человек. Предатель, работающий на очаг. На мир, уничтоживший цивилизацию Центрума и готовящийся уничтожить нашу цивилизацию. Наши самолеты и поезда, компьютеры и телефоны, дома и фермы. Предатель, желающий обрушить нас в Средневековье, и наша катастрофа будет посильнее той, что ударила по Центруму. Ведь мы сейчас более развиты, мы сильнее зависим от нефти, пластмассы, электроники». Передохнув секунду, будто обдумывая, не добавить ли еще чего-то в список наших достижений, Поллен совсем тихо сказал. «А может, он и не предатель. Может, он патриот? Патриот очага, работающий под прикрытием, обманывающий вас, подумайте». «Господин полковник, это бред», — выкрикнул старик. «О чем вы? Мы все земляне. Мы ходим с Земли в Центрум и обратно. Обитатели вашего мифического очага на это не были бы способны». «Вы уверены, что все вы возвращаетесь с Центрума именно на Землю?» — усмехнулся Поллен. «Лично я? Нет, не уверен. Это раз. Вы уверены, что жители очага не способны открывать порталы в другие миры? Я? Нет. Это два. И, к моему большому сожалению, очаг не миф. Это 3». Он вздохнул и деловым тоном закончил. «Через 12 часов мы будем в Марине. Мы точно знаем, что один из вас работает на очаг, и в штабе мы выясним, кто именно. Обидно будет, лишь если в процессе выяснения пострадают невиновные женщины, дети. Подумайте над этим. Присмотритесь друг к другу. Честные люди не должны страдать из-за предателя, злоупотребившего их доверием». На этом знакомство с задержанными и речь полковника Поллена были окончены. В сопровождении Григория и второго офицера, так и не проронившего ни слова, полковник вышел из вагона. Двери за ними закрыли снаружи, а мы остались запертыми в своей клетке и закованными в наручники. Да еще и под присмотром 3 пограничников в конце вагона. «Вот ведь сволочь какая! Еще и натравил нас друг на друга!» — воскликнул Ашот. «Ребята, это же бред! Бред самый натуральный!» Никто не ответил, только звякнула цепь. Эта калька легла на пол своей клетки. Я тоже сел. Мне было проще. У меня только руки были скованы. «Ударник, ну зачем вы за нами поперлись, а?» — крикнул через вагон старик. «Ну, скрипач — человек южный, горячий. Ну, Иван Иванович — человек строгих правил, а ты-то...» Как ни странно, голос старика был даже веселым. Словно с нами случилось забавное недоразумение, которое скоро развеется без следа. Перед нами извинятся, повесят медаль на грудь и отправят на отдых. «А я просто дурак», — ответил я в тон. «Все равно бы не отбили у спецназа, надо же понимать», — негромко сказала ведьма. «Надо было понимать. Как вы нас догнали?» «Не поверите», — сказал я. «Мы переехали через разлом. На паровозе». «Мосту кирдык?» — по-деловому спросила ведьма. «Абсолютный», — радостно подтвердил я, будто гибель несчастного моста как-то компенсировала нашу неудачу. «Эй, Марик!» — позвала ведьма. Один из охранников вышел из их отсека и подошел к клетке с ведьмой. «Курить охота», — сказала ведьма. «Будь человеком, пан». «Нельзя тебе руки освобождать», — вздохнул Марик. Говорили они по-клондальски, но акцент все равно выдавал в нем поляка не хуже, чем имя и обращение «пан». «Сама знаешь». Но все-таки полез в карман, достал пачку сигарет, спички. Раскурил одну сигарету и через решетку всунул ведьме в рот. Дал сделать пару затяжек, забрал сигарету, затянулся сам. «Спасибо, брат Славянин», — сказала ведьма. Видимо, после нашего появления слегка истерическое веселье овладело всеми. «Русский с поляком, братья навек». «Не надо нам таких братьев», — с обидой сказал Марик. «Мы Европа». «Хорошо, русский с поляком, соседи навек», — согласилась ведьма. «И не соседи». Марик снова протянул ей сигарету. «Мы с Украины соседи, из Белоруссии». «Ну что ж такое, ничем тебе не угодишь», — вздохнула ведьма. «Скажи, Марик, нас кормить будут?» «Поить будем сладким чаем», — пообещал Марик. «А то с сортиром проблема, руки-то у вас скованы. По-большому захотите, а нам снова задницы ваши подтирать». Я с некоторой тревогой подумал о том, что это и впрямь может стать проблемой. По-маленькому-то я со скованными руками изловчусь сходить. Тут я глянул на Романа и понял, что труднее всех приходится ему. «Марик, скажи, а зачем ваш начальник устроил этот цирк?» — спросила ведьма в перерыве между затяжками. «Ну как зачем?» — удивился Марик. «Во-первых, чтобы попугать вас. Мол, все мы знаем, а ну колитесь, пока не поздно. А во-вторых, крыса он штабная, глупая». «Это правда», — вздохнула ведьма. «Всяк рев». «Ага», — забирая у нее окурок и втаптывая в пол, сказал Марик. «Не сердись, пани. Если ни в чем не виноваты, отпустят вас». Ведьма хрипло рассмеялась. В общем-то, я был согласен с Мариком. Не станет главный штаб зверствовать. Ни одной военной или полувоенной структуре не нравятся расправы командиров над подчиненными, если нет никакой уверенности, что подчиненные впрямь натворили бед. Да и не был никогда штаб замечен в беспричинной охоте на ведьм. Надо будет не забыть сказать ведьме этот каламбур. Если уж вспоминать, то я знал два случая. Один, когда какая-то дальняя застава обнаглела в конец и стала грести контрабанду себе в карман. Да так сурово, что взвыли даже матерые контрабандисты и ухитрились отснять и задокументировать процесс, после чего подбросить материалы в штаб. Расправа была суровой. Начальника заставы расстреляли. Все остальные получили серьезные сроки, которые до сих пор отбывают в специальной тюрьме, прозванной шутниками «Азкабан». Второй случай был похуже. Там тоже начиналось с утаивания контрабанды, а потом начались грабежи, налеты на поселки, похищение девушек. В общем, бывшие пограничники принялись вести себя как бандиты из вестернов. Тут уже штаб выявил происходящее самостоятельно, во время какой-то инспекции. Население, дело происходило в Анеле, было так запугано, что и пикнуть не смело. Заставу обложили со всех сторон, а на земле пограничников караулили в тех местах, откуда они открывали порталы. Пограничники это просекли, поэтому бежать не пытались. Бились до последнего. Их почти всех и перебили. А потом повесили и живых, и мертвых на пепелище заставы. По другим заставам разослав фотографии экзекуции. Населению, пострадавшему от банды, выплатили компенсации. Увы. Это все равно не помогло. Отношение к пограничникам в Анели упало ниже плинтуса. Через какое-то время нас оттуда просто выдавили. И зная немножко о том, что творили эти возомнившие себя хозяевами жизни ублюдки, я аннельцев осуждать не могу. Так с чего же начальству пришло в голову, что среди нас шпион или пособник очага? Бред. Полный бред. Даже списать на происки недоброжелателей, которые подсунули Дезу, нельзя. Нет у нас таких серьезных врагов. Да и что это за Деза может быть? Надо разбираться. Надо думать, а не бегать с оружием наперевес, играя в рейнджеров. Те, кто бегает быстрее и стреляет лучше, все равно в большинстве. Нас 8 человек. Точнее, 7. Эйжел не считается. Себя я вычеркиваю, потому что точно знаю, я не шпион. Я вырос на земле и с земли хожу в Центрум. Кого еще я могу вычеркнуть стопроцентно? Хмеля. Потому что когда он открыл портал в паровозе, я увидел его квартиру и Москву за окном. Он наш земной. Галину. Потому что она открыла портал из квартиры старика, значит, она тоже наша земная. Так, уже легче. «Александр Валерьевич!» — позвал я. «Кто тебе, Ваня?» — откликнулся старик. «Давайте допустим, что штаб не ошибается, что среди нас шпион из другого мира. Кого мы можем стопроцентно вычеркнуть?» «Это должен быть тот, кто на наших глазах открывал портал на Земле», — сказала ведьма. «Только это стопроцентная гарантия, что человек землянин». «Любому понятно», — согласился старик. «Галя открывала». «Хмель открывал в паровозе», — быстро сказал Ашот. «Я его квартиру видел. Москва там, высотка торчала за окном». «Похоже, мы все сейчас думали об одном и том же». «Вот спасибо», — воскликнула Галя. «Хмель, только мы с тобой проверенные люди, здорово. Остальные пришельцы иномирные». «Ребята, я же вас всех на земле нашел», — с упреком сказал старик. «Всех, кроме ведьмы. Простите, Ирина Игоревна, как вы порталы открываете, не видал? А что, живете в России, что у вас работа, мама и папа есть?» Он осекся и негромко сказал. «Рома, извини, не хотел тебя обидеть». «Увы, дорогой Саша», — ехидно сказала ведьма. «Я была бы рада остаться единственной подозреваемой. В конце концов, я знаю, что я не шпион очага. Правда, на свет выйдет. Но никто из нас не проверял тебя. Возможно, ты шпион очага и собрал нас на конспиративной квартире». «Какой еще конспиративной квартире?» — возмутился старик. «Посуди сам», — рассудительно сказала ведьма. «Мы имеем дело с целой цивилизацией, причем могущественной, которая больше века назад сумела уничтожить конкурирующий центрум. У такой цивилизации должны быть агенты в других потенциально опасных мирах, значит, и на Земле. Как они к нам перемещаются, не знаю. Но вдруг они способны ходить не только по маршруту очаг-центрум-очаг, а еще и в другие миры заглядывать. Или же у них есть пособники на Земле. Деньги многое делают, а какой-нибудь эликсир, продлевающий молодость, так он вообще чудеса творит. Так что ты можешь быть казачком засланным, дорогой Саша. А нас всех собрал, чтобы в толпе затеряться». Старик не обиделся, крякнул и сказал. «Логично. Вынужден признать твою правоту. Но если эти злобные шпионы умеют открывать порталы в любом мире, так значит, все мы под подозрением». Наши охранники, с любопытством вслушивающиеся в разговор, захохотали. А Марик наставительно произнес: «Вот потому вас всех и везем». «Марик, но в чем причина-то?» — взмолился старик. «Похоже, отношения между похитителями и похищенными были нормальными, и за время нашего отсутствия все претензии были сняты. Ребята просто делали свою работу». «Хорошо, мы все поняли. Кто-то из нас под подозрением, кого-то считают агентом мира очаг. Никогда не думал, что доживу до дня, когда об этом всерьез будут говорить. Но почему? Что у нас на заставе такого стряслось-то, что мы все под подозрением?» «Я не знаю», — меланхолично ответил Марик. «Но если бы и знал, не сказал. Сам понимаешь, не держи обиду». В этот момент в своей клетке пошевелилась Эйжил. Брякнули наручники. Потом она откашлялась. Все это время она сидела там совершенно неподвижно, будто мечтая, чтобы они и забыли. Самое удивительное, мы и забыли, даже я. Не хотелось о ней вспоминать, не хотелось о ней думать. Так вычеркиваешь из памяти близкого человека, внезапно совершившего несусветную подлость. «Я знаю, почему вашу заставу взяли», — сказала Эйжил негромко. Кажется, ее услышал только я. Потом она повторила уже в полный голос. «Я знаю, почему вы под подозрением». Я повернулся, посмотрел на нее. Спрашивать не хотелось, да и не нужно было. «Месяц назад контрразведка пограничников взяла агента очага», — сказала Эйжил. «У нас есть контрразведка?» — насмешливо спросил скрипач, но его никто не слушал. «Не знаю, человек он или нет», — продолжала Эйжил. «Человек, наверное. Я даже не знаю, он с самого очага или завербованный. Он нес груз. Я слышала слово «детонатор». Наверное, это та штука, которая сделает вашу землю такой, как наш центрум. Понимаете? Потом что-то пошло не так. Он то ли бежать пытался, то ли с собой покончить, в общем, его больше нет. Но перед этим его допросили, и кое-что стало ясно. Груз несли на вашу заставу. На ней есть человек, который должен будет доставить детонатор на землю. В общем, все запустить. Кому именно он идет, агент не знал, но назвал какую-то примету или пароль. В общем, то, как можно опознать предателя. И еще сказал, что его поимка ничего не изменит. Очаг всегда дублирует курьеров, второй обязательно доберется. Потому вас и взяли, всех и быстро. Не было времени на месте все выяснять. Вы не беспокойтесь, правда, это кто-то один из вас. А всех остальных отпустят. Наступила тишина. Я видел, как переглянулись наши конвойные, слушавшие Эйжел с не меньшим интересом. Потом кто-то из них спросил, а им разрешено говорить, и получил ответ от Марика. Запрета не было, в рапорте напишем. «Эй, подруга, единственный вопрос. А ты-то как это узнала?» — спросила Калька. «Именно так, как женщины узнают мужские тайны», — ответила Эйжел. «Постели». Я вдруг поймал себя на том, что мне совершенно неинтересно, чья это была постель. Кто-то из пограничников? Контрразведчика, проверявшего Эйжел, памятуя ее тесные связи с нашей заставой? Кого-то из клондальских чиновников самого высокого ранга? Какая разница? Она была моей женщиной довольно долго. Потом мы расстались, и она стала просто другом. А потом предала и меня, и всех нас. Хотя, если честно, я бы на ее месте и сам себя предал. «Эйжел», — негромко сказал я, — «это ничего не меняет, конечно, но я тебя понимаю». «Спасибо, ударник», — мягко ответила она. «Спасибо и прости меня». «Это все? Что ты можешь сказать?» — спросил я, повинуясь какому-то порыву. «Про агента очага, про предателя на заставе». Эйжел внезапно заколебалась, потом покачала головой. «Нет, есть еще кое-что. Но я не хочу сейчас говорить. Это слишком глупо звучит. Я, наверное, что-то неправильно поняла. Прости меня, ударник. Ребята, простите». У меня вдруг защипало глаза. Сентиментальным, что ли, становлюсь.